Примерно такое философское рассуждение выдал поэтичный принц Бастард, одним беглым взглядом оценив четверых молодчиков, поведение коих в точности с упомянутым рассуждением совпадало. Молодые, самоуверенные, переполненные безграничным гонором, парни явно чувствовали себя хозяевами жизни и на мгновение не сомневались, что один пистолет на четверых является достаточным основанием ни с кем не считаться. Ортонского языка они, разумеется, не знали. Трудно сказать, к сожалению или к счастью, а спокойный слегка мечтательный тон, каким Элмор обычно излагал свои размышления о несовершенном устройстве мира, никак не мог подтолкнуть их к правильному пониманию происходящего. Однако у них все же хватило ума сообразить, что группа из 8 вооруженных мужчин может ущемить их самоуважение и здорово повредить авторитету в глазах остальной публики. Поэтому гордый обладатель огнестрельного оружия первым делом направил ствол в их сторону, внушительно порекомендовав сидеть и не лезть ни в свое дело, пока их не начали грабить. Второй направился к стойке, требуя лучшего вина, какое найдется в этой помойке, и обещая спалить тут все, если не доведи небо, ему это вино не понравится. При этом он так неаккуратно размахивал взведенным арбалетом, что Кантор едва удержался, чтобы не крикнуть «ложись». А оставшиеся двое бросились к столику, где сидел незадачливый воздыхатель со своими приятелями. — Ага, вот тебя-то я искал! — проорал упитанный крепыш в щегольской куртке, слегка тесноватой в талии. — Если ты, жук навозный, еще хоть приблизишься к Хуаните, я протащу тебя за лошадью от твоего дома до этого самого кабака, а потом то, что от тебя останется, повешу на ближайшем дереве. Подкрепив свое заявление не очень точной, но весьма увесистой зуботычиной, он еще немного попинал упавшего соперника ногами, добился заверения в полном понимании вопроса и обещания обходить Хуаниту 10-й дорогой и переключился на дружинника. — А ты опять здесь околачиваешься? — Тебя предупреждали, чтобы ты не высовывал носа из своей норы. — Тебе говорили передать своему дону Хиринельда, чтобы перестал кропать жалобы в столицу и снаряжать идиотов вроде тебя на поиски каких-нибудь героев? — Я ему передал? — относительно твердо ответил парень, но лицо его при этом потеряло всякий цвет. — И ты опять здесь, и опять с очередной кляузой? — Пабло, отстань, мы просто зашли выпить. — Ага, — сам себе сказал Кантор, а вслух произнес. — Ребята, хоть одного надо живым оставить, это наши клиенты. Упомянутые жалобы дона Хиринельда он лично читал несколько дней назад в надежде почерпнуть оттуда какую-нибудь полезную информацию и был очень разочарован. А теперь оказалось, что полезная информация там все же содержалась. Подпись. «А ну-ка, приподнимите задницы с лавки», — предложил Элмор, на глаз оценивая расстояние до стрелка. «Хм, не надо», — ухмыльнулся гном. «Он так удачно стоит сзади Гиппократа». А бедняга так жаждал подраться. Мафей, опустив глаза, сосредоточенно шевелил губами. Между сведенными кончиками его пальцев уже замерцал голубоватый свет. — Твой у стойки, — поспешно предупредил Кантор. — Говорите по-людски, — занервничал стрелок. — Понаехали тут, не пойми, чего лопочут. — Они иностранцы, — пояснил Кантор. — Они не понимают. — Тупые какие-то, по-мистралийски не понимают. — А что они тут делают, да еще с такой лошадью? — Тебе-то какое дело? Мы ж тебя не спрашиваем, что ты тут делаешь. — Давай их все-таки ограбим, а? — отозвался его приятель у стойки, оторвавшись от дегустации, и выровнял, наконец, арбалет. — Погоди! — крикнул Пабло, пытаясь выволочь из-за стола упирающегося гонца. — Сейчас мы эту крысу повесим, а потом всех вместе ограбим. — А то я тебя знаю, опять половину наличных сопрешь. — Эй-эй-эй! — забеспокоился хозяин. Договаривались же здесь никого не грабить и не убивать. Пять атаманов в этом самом зале? Заткнись, козел! Арбалетчик стукнул кулаком по стойке. Оружие, которое он держал в другой руке, выписало очередной хинский иероглиф, но каким-то чудом не выстрелило. Мы здесь решаем, кого и где грабить. А будешь болтать, спалим твой сарай и скажем, что мы это здесь не мы сделали. Грабители! С едва уловимой насмешкой продолжил Кантор, не обращая внимания на посторонние реплики. — Вы стрелять-то хоть умеете? У тебя ж пистолет даже не взведен. — Давай. Гиппократ радостно взбрыкнул задними копытами, и горе-стрелок улетел в дальний угол, успев перед смертью убедиться, что курок взведен должным образом, а сам он попался на простейшую уловку. У стойки осел на затоптанные доски наполовину обугленный арбалетчик, не успев даже сообразить, что это так ярко полыхнуло. Коротко свистнули два узких клинка, вычеркнув из жизни неразговорчивого помощника толстого Пабло. Сам же счастливый избранник загадочной Хуаниты, встретившись лицом с чем-то холодным и очень тяжелым, удивленно моргнул и рухнул под ноги своей несостоявшейся жертве. Кандидат на повешение медленно выдохнул и деревянным голосом произнес «Спасибо». «Спасибо?» — горестно взвыл хозяин, сообразив, что только что случилось. «Ты представляешь, что теперь будет? Что будет завтра, когда банда проспится и выйдет на дорогу? Из-за тебя нас всех убьют, и мне заведение спалят, и тебя разыщут, и господ догонят, хоть до самого сюда от клиенты гнаться будут. Ты разве не знаешь, какая мстительная какой славный атаман Пены заботится о своих людях, о своем престиже? Что тебе дома не сиделось? Торни, зачем ты это сделал?» Флегматичный, немного протяжный голос Джеффри на фоне хозяйских причитаний звучал, как колыбельная под обстрел. Одного нужно было оставить живым. Гном подобрал топор, любовно погладил обух и пожал квадратными плечами. «Я думал, Гиппократ оставит». «Ну и как их теперь допросить?» — мрачно поинтересовался Кантор. «Да ну, ерунда, пусть Пьер их лошадей допросит». «Лошади считать не умеют. А мы...» Ямс последний раз провел тряпочкой по клинку, вложил его в ножны и оглянулся. «Эй, парень, а ну-ка иди сюда!» Спасенный гонец Дона Хиринельда с опаской приблизился. «Садись!» — добродушно пригласил Элмор, и, перегнувшись через стол, дружески опустил ему руку на плечо, отчего парень немедленно сел почти что мимо лавки. «Расскажи-ка нам, дружок, все, что ты знаешь о славном атамане Пепе и его банде. Место, численность, расположение, привычки, чем они занимаются в данный момент и чем будут заниматься завтра с утра. А вы, сударь, помолчите хоть минутку, никто ваше заведение не спалит».